Глава 16. Дверь едва успела захлопнуться, как меня атаковали объятиями со всех сторон. Первой меня обхватила Анастасия. Меня обдало запахом ее цветочных духов, а щеки коснулся мягкий поцелуй. Подобного я от нее никак не ожидал. «Ты мой герой!» – воскликнула сестра, прижимаясь ко мне, несмотря на то, что моя одежда была покрыта пеплом. Неожиданная реакция. Много ли времени минуло с тех пор, как Настя видеть меня не желала, и тут я стал ее героем? Приятно, конечно, но все равно неожиданно, и даже слегка странно. Хотя, конечно, причина этому есть, и не одна. «Спасибо», — сдержанно улыбнувшись, ответил я. С другой стороны меня обняла Мария и тоже поцеловала в щеку. «Девочки, аккуратней», — строго сказала тетя Варвара. «Барон только вошел, а вы чуть с ног его не сбили. Здравствуй, Григорий!» «Здравствуйте, тетушка!» – ответил я, и Варвара Николаевна тоже обняла меня и поцеловала в обе щеки. «Что у вас здесь происходит?» «Встречаем главу рода как положено!» – подмигнул Константин, пожимая мне руку. «Мы все благодарны тебе за то, что ты смог вернуть маме на ожерелье!» Кроме того, на продаже картин Федора. «Не произноси имя этого подонка!» – фыркнула Настя. «Мы неплохо наварились», – закончил Костя. «Да и выставка пошла нам на пользу. В жизни элиты 3 статьи вышло, и в соцсетях до сих пор обсуждают. Наш род снова стал заметен, и это благодаря тебе». «Да и вообще, мы просто рады тебя видеть», — сказал Сергей, а стоящие рядом с ним Виктор и Святослав согласно кивнули. «Я тоже рад вас всех видеть», — искренне произнес я. «Хорошо быть дома, особенно когда тебя так встречают». «Повар приготовил праздничный ужин», — сказала Маша, а Святослав добавил. «С моей помощью. Утка по фирменному рецепту». «И с моей тоже», — тетя Варвара поглядела на моего отчима, и ее губы тронула легкая улыбка. «Я сама приготовила вишневый пирог». «У меня уже слюнки текут», — сказал я, ощущая идущий из столовой аппетитный запах. «Дайте мне немного времени. Приведу себя в порядок и сразу за стол». «А шампанского? Поводов-то целый вагон». В руках у Константина, откуда ни возьмись, появилась бутылка игристого. «Ожерелье вернули. Волковых победили, и миссия на Урале успешно прошла. Она же успешно прошла», — уточнил Костя, срывая с бутылки фольгу. «Будем считать, что да», — ответил я, решив не загружать семью подробностями. На самом деле я был не слишком доволен итогами операции, но что есть, то есть. Мы хотя бы достали несколько артефактов и записи хищника, с помощью которых можем продолжить и выйти на других подозреваемых. К сожалению, все больше начинает казаться, что с этим связана конгрегация провидцев. Но пока не буду об этом думать. Раз семья подготовила для меня праздник, я хочу как следует им насладиться. Дела немного подождут, имею право отдохнуть. Хлопнула пробка, и Костя разлил шампанское по приготовленным фужерам. Виктор открыл бутылку сока для тех, кому шампанское было еще рано. Мы выпили, а затем я отправился на второй этаж, где с наслаждением принял горячий душ, побрился и переоделся в чистую одежду. Когда спустился в столовую, семья уже расселась. Пустовало только мое место во главе стола, и как только я его занял, слуги торжественно внесли в комнату большое блюдо, на котором покоилась румяная утка, запеченная с яблоками и апельсинами. Утка была главным блюдом, но и без нее стол ломился от еды. Ароматный борщ с пампушками, сыры, тарелки с икрой, несколько салатов, блинчики, вишневый пирог тети Варвары. Изобилие пищи радовало глаз, но гораздо приятнее было видеть улыбки на лицах родных и их теплые взгляды. Причем взгляды были обращены не только на меня. Я заметил, как Святослав и Варвара Николаевна осторожно переглядываются, задерживая глаза друг на друге. Как интересно. Неужели между ними что-то намечается? Поживем, увидим. А пока не стоит их об этом расспрашивать, а то еще спугну. «Гриш, рассказывай!» – потребовал Сергей. Не успели мы приступить к еде. «Что там было на Урале? Ты разобрался с этой сектой?» «Не могу поделиться всеми подробностями», – уклончиво ответил я, разламывая еще теплую чесночную помпушку. «Там все прошло не слишком гладко». «Мы видели в утренних новостях», – вмешался Виктор. «Говорят, вы там всех сектантов замочили». «Витя, что за жаргон?» – укоризненно сказала тетя Варвара. «Простите», – сказал Виктор. «Я хотел сказать, что всех нечестивцев отправили к праотцам». Все засмеялись, но я только слегка улыбнулся и сказал. «Честно говоря, не хотел бы это обсуждать. Мы не желали, чтобы пролилось столько крови, но дети бездны сами выбрали свою участь». Хотя провокация от провидцев сыграла не последнюю роль. «Да, давайте не будем об этом», — поддержал Святослав и взял в руки нож. «Гриша, хочешь сам разделать утку или позволишь мне?» «Давай лучше ты», — кивнул я. Святослав ловко разрезал утку, разложив куски по тарелкам. Сок стекал на поднос, смешиваясь с ароматом пряностей. Стоило мне попробовать кусочек, и я уже не мог оторваться. Утка получилась просто божественной. Разговор за столом проходил легко, и мне было приятно видеть, что Сергей и Слава прекрасно вписались в круг семьи. Со стороны нельзя было сказать, что совсем недавно и они были чужими для Зориных. Они даже правила поведения за столом успели освоить за это время. Теперь мы были одним крепким родом. Испытания, которые нам выпали, и которые я с помощью других Зориных смог преодолеть, сплотили нас. Когда покончили с основными блюдами и немного передохнули, слуги подали чай, и мы принялись за приготовленный тетей Варварой пирог. Он тоже оказался выше всяких похвал. Нежное тесто и много сочной начинки. «Надо вместе в тот лагерь поехать», — говорил Сергей Виктору, активно жестикулируя вилкой. «Там классно было. Жаль, что Гриша рано меня забрал». Он сделал глоток чая. «Представляешь?» Вдруг Сергей закашлялся так сильно, что чуть не выронил чашку. Все, включая меня, повернулись к нему. Зажав рот ладонью, брат резко поставил чашку на стол, пролив немного. Остальные Зорины наверняка подумали, что Сергей просто поперхнулся чаем. Но я видел, что это не так. По спине пробежал мороз, и я с трудом сдержался, чтобы тут же не подскочить. Черные прожилки в его ауре разбухли и стали пульсировать. Защита, которую я поставил, активно заработала, однако не могла полностью остановить то, что происходило. Теневые странники активировали проклятие моего брата. Я продолжил расследование, и они претворили свою угрозу в жизнь. «Ты в порядке?» Витя похлопал Сергея по спине. «Все нормально, он просто поперхнулся», — сказал я, вставая из-за стола. «Идем, Сереж, я тебе помогу». Я решительно подошел к брату, взял его за плечо и вывел в коридор. Он продолжал кашлять, лицо покраснело, а прожилки в ауре шевелились, как готовые к броску змеи. «Что происходит?» – прохрипел он между приступами кашля. «Это проклятие?» «Да, я не стал скрывать. Стой смирно». Наложил на него исцеляющее плетение, прекрасно зная, что оно не поможет. Только снимет симптомы на какое-то время, на короткое, скорее всего. Сергей перестал кашлять и вцепился в мой рукав. Его пальцы дрожали. «Гриша, я его чувствую!» Глаза брата расширились. В них холодным морем плескалась паника. «Оно растет внутри меня! Блин, я его чувствую!» «Спокойствие!» — сказал я, крепко сжав его плечо. «На тебе стоит защита, помнишь? Все будет хорошо. Сейчас я позову своего наставника, вместе мы тебе поможем». «Я умру, да?» — надрывным шепотом прошептал Сергей. «Я слышал, что много людей умирает, что никто не может их спасти». «Ты не умрешь», — уверенно сказал я. Пойдем. У вас все хорошо? В коридор выглянула Мария. Да, Сергею немного поплохело, ему надо поспать. Я наложу на него лечебное плетение, ответил я, солгав лишь частично. Пожалуйста, вернись к остальным и скажи, что я скоро подойду. Беспокоиться не о чем. Ладно, кивнула Маша и ушла. Мы с Сергеем отправились в его спальню. Кашлять он перестал, лицо приобрело нормальный цвет, но при этом его всего трясло, а эфемеры страха возникали рядом с ним один за одним, я не успевал их прогонять. «Ложись», — сказал я, — «все будет хорошо, я сейчас вернусь. Принесу одно зелье из хранилища». «Оскар!» «Да, хозяин!» Феникс тут же появился рядом. Взглянув на Сергея, он резко перевел обеспокоенный взгляд на меня. «Будь здесь», — приказал я. Фамильяр кивнул. Мы оба понимали, что есть риск появления странника, и поэтому Феникс должен охранять моего брата. Я поспешил в хранилище, по дороге набирая номер Кретова. Надеюсь, наставник успел немного отдохнуть, потому что нам предстоит сложная работа. Если понадобится, справлюсь и без его помощи, но вдвоем с провидцем высокого ранга мы добьемся большего эффекта. Дмитрий не взял трубку. Я добрался до хранилища и принялся шариться по полкам в поисках нужного зелья, когда телефон завибрировал в кармане. «Час ночи, ты в курсе?» – пробурчал Кретов, когда я взял трубку. «Теневые активировали проклятие Сергея», – сказал я. В динамике повисла тишина. Затем раздался тяжелый вздох и вопрос. «Помощь нужна?» «Да, приезжай ко мне. Я собираюсь провести ритуал стазиса». «Ты уверен?» – помедлив спросил Дмитрий. «Не вижу других вариантов», – ответил я. «В сочетании с печатью Иерофанта это даст ему какое-то время». Выбора у меня и правда не было. Я должен был во что бы то ни стало спасти брата. «Буду через 20 минут», — сказал Кретов и положил трубку. Вскоре я влетел в спальню, сжимая в руке флакон с мерцающей жидкостью. Сергей сидел на кровати, обхватив себя руками, словно пытаясь удержать рассыпающееся тело. Оскар сидел на изголовье, его перья светились тревожным алым. «Пей», — я поднес флакон к губам брата. «Что это?» – не понял он. «Целебное зелье. Ты уснешь, а когда проснешься, все станет хорошо», – ответил я. Это была не вся правда. Зелье не совсем целебное. Оно замедляет все жизненные процессы и погружает человека в глубокий сон. А после ритуала стазиса сон Сергея продлится много дней. И либо я успею за это время решить проблему, либо он вовсе не проснется. Но последний вариант я даже не рассматривал. Мой брат выживет. Сергей выпил зелье и поморщился. «Гадость!» – прохрипел он, и его веки тут же начали слипаться. Его аура замедлила свой бешеный танец, черные прожилки замерли, будто придавленные невидимым прессом. Оскар мягко перебрался на грудь Сергея и устроился на ней. Тепло Феникса тоже помогало сдержать проклятие. Кретов, как и обещал, появился через 20 минут. Я заранее отдал распоряжение гвардейцам, чтобы проводили его к черному ходу. Не хотел беспокоить Зориных, которые продолжали праздничный ужин. Дмитрий угрюмо осмотрел ауру Сергея и покачал головой. «Давай приступим», — сказал он, снимая шляпу. Мы начертили на полу нужный ритуальный круг и промазали его сандаловым маслом. Кретов расставил кристаллы черного кварца. Я вбил серебряные гвозди в перекрестие. Я видел, что Дмитрий сомневается в целесообразности ритуала, но он решил оставить свое мнение при себе. Ведь я был прав. Других вариантов просто не было. Ритуал начался с гула. Воздух заколебался, будто дом стал аквариумом, а мы – рыбками, тыкающимися в стекло. Мы синхронно прочитали заклинание на латыни, от которого эфирные потоки вокруг изгибались, будто вязи древних текстов. Проклятие сопротивлялось, не давала нам погрузить Сергея в стазис. Черные прожилки дергались, как пиявки, крепче цепляясь за ауру моего брата. «Дави!» – процедил я, и мы с Кретовым увеличили напор. Сергей выгнулся и застонал сквозь сон. Из его рта потянулась тонкая струйка эфирного дыма. Оскар плотнее прижался к нему, и его перья ярко вспыхнули. Фамильяр делился с нами своей энергией, помогая закончить ритуал. Час спустя комната напоминала поле магического боя. Черные кристаллы треснули, на полу остались выжженные следы от рун, в воздухе витал эфирный туман и обрывки структур. Я сел на пол, стараясь унять головокружение. Да, ритуал оказался еще сложнее, чем я думал, но все получилось. Сергей лежал в коконе из сияющих нитей, лицо было спокойным, как у младенца. «Две недели, не больше». Кретов вытер лоб, разглядывая кокон над Сергеем. «Затем уже ничто не поможет. Проклятие возьмет верх. Что ты собираешься делать?» «Уничтожу их всех», — твердо сказал я. «Каждого теневого странника, каждого провидца, замешанного в этом». Дмитрий хмыкнул, приглаживая растрепанные волосы. «Отличный план. Только мы до сих пор не знаем, кто стоит за...» Мое чувство магии как будто резануло лезвием. Наставник наверняка ощутил то же самое и сразу же сотворил защитное плетение. Оскар встрепенулся, а я встал, заранее начиная создавать сеть сияния. Ведь ощущение было знакомым. Теневой странник близко. Он возник над Сергеем, но даже не в эфирном облике. Это была лишь проекция, образ, против которого не имело смысла сражаться. «Последнее предупреждение, Зорин», — произнес странник. Его глухой голос будто бы звучал со дна ямы. «Остановись, и мы отменим проклятие твоего брата. Если продолжишь, он умрет, а с ними все остальные». С этими словами теневой исчез, а я ощутил новый всплеск магии, который донесся до меня с первого этажа. «Они здесь!» — рыкнул Кретов, бросаясь в коридор. Я опередил его, выбежал из комнаты и понесся в столовую, на ходу заканчивая сеть. Мы с Дмитрием ворвались в столовую, едва не сбив с ног слугу, который выносил поднос грязной посудой. Комната была залита теплым светом люстры. Смех Анастасии звенел, как хрустальный колокольчик. И никто, кроме нас, не видел трех теневых странников, чьи щупальца уже обвивали ауры моих родных. При виде нас странники коротко рассмеялись и тут же исчезли. «Гриша, что случилось?» Тетя Варвара приподняла чашку, ее пальцы чуть дрожали. Черные прожилки пульсировали в ее ауре, распространяясь. «Ничего». Я сглотнул ком, переведя взгляд на Машу. Ее аура, нежно-голубая, теперь была испещрена черными нитями. «Просто показалось». Кретов молча обводил взглядом комнату, и его взгляд говорил о многом. «Мне как-то душно», — Мария потерла грудь. «Голова кружится». «Давайте окно откроем». Святослав встал, но споткнулся. Его аура, обычно золотистая, потемнела от ржавого оттенка. «Сиди, я сам». Я подошел к окну и рванул раму, впуская ночной воздух. Свежий ветер ударил в лицо. «Ты точно в порядке?» Анастасия прищурилась, изучая мое лицо. Ее собственная аура, ярко-розовая, теперь напоминала гниющее мясо. «Устал просто». Я заставил себя улыбнуться. «Пойду провожу Дмитрия Анатольевича». «Когда он вообще успел приехать? Может, присоединитесь к нам?» — предложила тетя Варвара. «Пирог еще остался». «Благодарю, госпожа», — кивнул Кретов. «Но мне нужно домой». Мы с Дмитрием вышли на крыльцо, где я позволил себе выпустить гнев. Зарычав, как зверь, я изо всех сил ударил кулаком в стену и даже не обратил внимания, что разбил костяшку. Кровь закапала на пол, но боль, что терзала меня внутри, была гораздо сильнее. «Все зорины заражены», — констатировал Кретов. «И теневые в любой момент могут активировать проклятие». «Эти твари хотят, чтобы я сдался», — процедил я. «Значит, боятся, что мы близки к разгадке». Дмитрий кивнул и надвинул шляпу на глаза. «Ты не сдашься», — сказал он, и это был не вопрос. «Я с тобой до конца, Григорий. Изгоним этих тварей из нашего мира и спасем твой род. Ниточки у нас есть. Эксперты изучают сектантские артефакты. Уже вроде есть какие-то результаты. А для твоих родных я подготовлю защитные амулеты. Утром все будет сделано». «Спасибо», — кивнул я. «Если странники и те, кто им помогает, думают, что я отступлю, они ошибаются. Посмев атаковать мою семью, они только приблизили свою гибель».